Глава 19. Надя. Прозвучало довольно угрожающе. Как только мужчина скрылся за дверью, я тоже быстро обмылась, обернулась полотенцем, но выходить никак не решалась. Стояла напротив зеркала, отстраненно глядя на свое отражение, и всем сердцем предчувствовала тяжелый разговор. Но перед смертью все равно не надышишься. Когда я вышла из ванной, Роман уже был в брюках и застегивал на себе свежую белую рубашку. Его внимание мгновенно сосредоточилось на мне. «Садись», — велел, кивнув на кровать. Я подчинилась. Села на край, обнимая себя руками, и даже не пытаясь гадать, с чего он начнет. Между тем мужчина взял стул у стены, поставил его напротив меня и тоже сел, упершись локтями в колени. А я больше не смогла выдерживать напряжение. «Ты ведь получил мое сообщение?» — заговорила первой. Он шумно втянул носом воздух. «Да, я получил его, Надя», — негодующе ответил. «Не знаю, на что ты рассчитывала, отправляя его, но это не сработало. Единственное, чего ты добилась, так это того, что мне пришлось менять планы и вести твою задницу сюда, чтобы поговорить с глазу на глаз. Когда речь идет об отношениях, взрослые люди общаются именно так», — подчеркнуто отсек он. Я опустила взгляд и сглотнула, чувствуя жар стыда. Это действительно было не столько по-детски, сколько неуважительно к нему. «Ты прав», — тихо произнесла. «Просто я не была уверена, что смогу сделать это, глядя тебе в глаза». «Тебе в любом случае пришлось бы встретиться со мной. Я не бегаю от проблем, Надя, и тебе не позволю избегать их. Нужно учиться решать и обсуждать. А из твоего послания очевидно, что у нас есть тема для обсуждения. Уверен, ты мне многое не договорила, поэтому я спрошу тебя сейчас лично. Что стало причиной этого внезапного порыва жечь мосты?» Я отвела взгляд. Признаться, было очень тяжело, аж дрожь начиналась от волнения. Я не знала, как сформулировать ответ, не имея веских аргументов, кроме одного. «Я влюбляюсь в тебя», — все-таки сказала на одном дыхании. До боли кусая губы, мне казалось, я ждала вечность его слов. «Значит, в этом причина?» — уточнил Роман наводящим тоном. «Да». Он склонил голову на бок, и его голос прозвучал мягче. «И почему ты считаешь, что это плохо?» Я растерянно уставилась на мужчину, повела плечом и озвучила то, что мне казалось очевидным. «Потому что я любовница, а с чувствами любовницы обычно не считаются». Опустив глаза, тише добавила: «Так что я не убегаю от проблем, я просто уберегаю свое сердце». Он нахмурился и потер ладони. «Хорошо. Что позволит тебе чувствовать себя в безопасности? Кем ты хочешь быть для меня?» — спросил серьезным тоном. «Я не думала, что могу ставить условия», — отозвалась смущенно. «Ты можешь. Но я хочу, чтобы это было и твое желание». «Мое желание очевидно», — уверенно констатировал Роман. «Ты удовлетворяешь меня на всех уровнях и всецело устраиваешь как партнер. Настолько, что я готов идти навстречу твоим желаниям, поэтому просто скажи, чего ты хочешь». Я медлила, потому что совсем не ожидала такого течения разговора и что мне предоставят выбор. Не успела обдумать даже для себя, что бы хотела на самом деле с этим мужчиной. «Отношений», — произнесла наконец. «Каких?» «Обычных отношений», — пояснила решительней, «как бывают в паре, между мужчиной и женщиной. Я не говорю о замужестве или что-то вроде того, но я бы хотела ощущать хоть какую-то опору, определенность и надежду, что все это взаимно». Пристально глядя на меня, Рома кивнул. «Справедливо», — неожиданно ответил твердым тоном. «Что ж, я отвечаю положительно. С этого момента у нас будут отношения, в которых тебе будет комфортно и просто ориентироваться. Как между мужчиной и женщиной в паре», — добавил он и мое сердце ёкнуло от улыбки, мелькнувшей в его синих глазах. «Роман». Как только я произнес это вслух, все словно встало на свои места, как если бы я давно желал того же самого, но не прислушивался к себе. Сейчас же осознал, что абсолютно созрел для перехода на новый уровень отношений с Надей. Я жаждал обладать ею на любых условиях. Хотя мне было очевидно, что рано или поздно мышонку будет мало одних встреч. Но ее прощальное письмо застало врасплох. Однако я понимал, что здесь играла главную роль. Наша последняя близость и моя необдуманная игра с доминированием, которая всколыхнула болезненный триггер. Надя также ждала определенной реакции от меня на свое откровение, но я понял это лишь на следующее утро. До этого только и был сосредоточен на том, чтобы дать ей максимальное пространство и обуздать ярость, от которой нахрен кровь прожигала вены. Надя смотрела на меня так, будто не верила в услышанное, потому что не строила в своей голове никаких ожиданий и ни на что не надеялась. Простая светлая девчонка, неискушенная гнилыми мыслями и пороком. «Правда?» — спросила так по-детски наивно. Слегка улыбнувшись, я наклонился и ловко подхватил ее под бедра, чтобы усадить к себе на колени. «Разве я когда-нибудь давал тебе повод ставить мои слова под сомнение?» — прохрипел с притворной суровостью. Обхватывая мои плечи, она отрицательно качнула головой. «Ты получишь то, чего хочешь, и больше не надо бояться того, что испытываешь ко мне». Надя думала, что оттолкнет меня своим признанием или станет уязвимой, не понимая, как ее искренность подкупает. Мне не нужна была бездушная кукла рядом. Я бы скорее разочаровался, если бы у мышонка до сих пор не появились чувства. Все складывалось, возможно, стремительнее, чем я планировал, но решение уже принято. А решение я принимаю один раз, то есть даже если она вдруг передумает, я не позволю ей отступить. И да, очень скоро. Наде придется переехать ко мне. Честно говоря, я совсем не ожидала, что все будет так, — призналась она, нежно взяв в ладони мое лицо. «В этом есть моя вина. Я не давал тебе повода допускать мысли, что может быть иначе». Девчонка замлела в моих руках. Я пробрался под полотенце и сжал упругие обнаженные ягодицы, снова желая ее. Но меня ждали безотлагательные дела, поэтому оставалось лишь наслаждаться малой частью. «Да», — сказал я над маленьким ушком, прижимая Надю к себе. «И имей в виду, с этого момента выпивать ты будешь только в моем присутствии». Надя зарделась, но покорно кивнула и прошептала: «С этим не будет проблем, обещаю». «Хорошо, мышонок». Я коснулся губами ее виска. «И больше никаких прощальных писем. Есть сомнения или что-то не устраивает? Говоришь мне сразу». «Угу». Она уткнулась носом мне в шею, опьяняя теплым дыханием. «Твою мать, как же не хотелось покидать этот бездушный номер, когда в нем появилась моя страсть. Но нужно было ехать. Пришлось оставить Надю одну, отсыпаться и наедаться богатым ассортиментом блюд на заказ, а самому выдвигаться на одну крайне важную встречу. Девочка не догадывалась, в какой город ее доставили мои люди и почему я нахожусь именно здесь. Фактически моя командировка закончилась еще вчера, а то, чем я занимался сейчас, никак не было связано с работой, скорее личная инициатива. Я поставил себе цель, которая скорректировала мои планы, и этой целью стал молодой чиновник по фамилии Павлов. Павлов Вадим Викторович. Тот самый ублюдок, на годы оставивший Наде глубокие травмы. И, как выяснилось, не только ей. До сих пор эта мразь наслаждалась безнаказанной жизнью, надежно занимая пост в администрации. Но все когда-нибудь кончается, и, к несчастью Павлова, его судьба пересеклась с моей. Ведь я не успокоюсь, пока не втопчу в землю этого грёбаного насильника. План был выверен до мелочей. Я оперативно вычислил его слабые места и нашел заинтересованных людей. Оставалось немного подсуетиться, чтобы дать ход делу. Павлов хорошенько запугал своих жертв, но когда его возьмут под стражу, все они заговорят. Ублюдок ответит сполна, дело принципа. В общем, день выдался напряженным. Зато уже к вечеру оперативники орудовали в кабинете чиновника. Он не успел подготовиться к визиту, так что парни быстро нашли причины для составления протокола и задержания. Размах оказался завидный. Отмывание денег, растрата государственного имущества, взятки. Классический набор для чиновника его ранга и совершенно нетипичная усколобость. Впрочем, пока ублюдок сохранял спокойствие, вряд ли подозревая, что высокие связи в этот раз не прикроют его задницу. Больно многим было выгодно это падение. Из машины напротив здания администрации я наблюдал, как Павлова выводят в наручниках. Видок у него был нервный и загруженный. Наверняка отчаянно прикидывал, через кого можно решить вопрос. Что ж, совсем скоро молодой чиновник узнает, что значит настоящий страх, тот самый, который испытывали его жертвы. Скомандовал водителю трогаться и ехать в отель. У меня имелись дела поважнее, чем смотреть на этого подонка. Как чувствовал, что Надя давно и терпеливо ждет меня в номере. Поэтому не удивился, увидев ее стоящую у окна просторного зала. Она обернулась на звук и сразу поспешила ко мне с улыбкой. Оказавшись в моих объятиях, нежными губами нашла мои. Требовательные и жаждущие. «Соскучилась?» — хрипло спросил я, зарывшись пальцами в шелковые волосы. «Очень», — выдохнула девчонка, преданно глядя на меня своими небесно-голубыми глазами. На Наде была моя рубашка, слишком большая, но делающая ее такой трогательно беззащитной. В этом моменте поймал себя на мысли, как легко она вписалась в мою жизнь, где нет даже часа на передышку и свободу от дел. Как уместилась в моей реальности, будто недостающая грань. А ведь я и мысли не допускал, что судьба позволит мне познать что-то подобное. Особенно после того, как горький опыт уничтожил способность доверять. После легкого ужина запеченные морепродукты и бокал вина, оставившие легкий шлейф терпкости на языке, мы с Надей переместились в ванную. Там время словно растянулось, обволакивая нас теплом и паром. Никакого секса, только наслаждение друг другом, мягкий свет софитов, отражающийся в кафеле, и журчание воды. Я лежал на спине, расслабленно раскинув руки на бортике джакузи и задумчиво наблюдал за мышонком. Она, сидя на коленях между моих ног, с детским восторгом намыливала мою грудь, превращая пену в пушистые облака. Ее пальцы скользили по коже, оставляя за собой узоры, то сердечко, то спираль. Затем Надя принялась лепить себе купальник из пены, хихикая, когда лиф сползал вниз. «Почему у тебя так много волос?» — вдруг спросила, прищурившись, будто всерьез задумалась. «Это что, признак взрослого мужчины или просто лень брить?» Я усмехнулся, качнув головой. «Девчонка». Ее ребячество не раздражало. Напротив, оно зажигало во мне какую-то искру, задор. Она продолжала дурачиться, а я терпеливо сносил ее выходки, пока Надя не решила слепить мне бороду Деда Мороза. Рывок, и она плюхнулась на мою грудь с коротким вскриком. Хлопнув ладонью по упругой ягодице, я впился в нежные губы, чувствуя, как смех вибрирует в горле мышонка. «Отшлепаю тебя, как девчонку», — прорычал, ощущая, как тепло женского дыхания смешивается с моим. Надя откинула голову назад, ее звонкий смех эхом отразился от стен. «Негодяйка». «Это не сработает», — заявила она с вызовом, вытирая пену с моего лица. «Уверена?» — предупреждающе спросил. «Мама уже пыталась». Мышонок пожала плечами, и ее голос стал чуть тише, будто она вспоминала что-то далекое. Но ничего не вышло. В итоге в узде меня держала только старшая сестра, причем одним взглядом. Я задумчиво провел пальцем по ее влажной щеке. «Значит, и я найду способ воспитания». В моем тоне сквозила мягкая угроза, но глаза, скорее всего, выдавали тепло. Надя улеглась на мне, прижавшись грудью, и принялась с задумчивой улыбкой перебирать пальцами толстую цепь на моей шее. Крестик слегка покачивался, отбрасывая блики на ее лицо. Я заметил, что взгляд голубых глаз стал рассеянным, будто она ушла в свои мысли. «О чем задумалась?» Девчонка повела плечом, промолчала. «Говори», — настоял я, чуть сжав ее талию. Она посмотрела на меня с тенью неуверенности. «Просто вдруг стало интересно, есть ли у тебя дети? Ты все-таки уже зрелый мужчина». Вопрос оказался, как холодный ветер в лицо.